Дмитрий Герчиков. Возможен ли Освенцим после поэзии? Возможен ли ГУЛАГ после прозы? Возможно ли Алеппо после критики? Возможно ли Москва после петушков? Возможен ли автозак после автофикшн? Возможно ли ОВД после Овидия? Возможно ли Левое после Львова? Возможно ли музыка после Мариуполя? Возможно ли 25 февраля после 24 февраля? Возможно ли война после арт-группы «Война»? Возможен ли Абрамович после Абрамович? Возможно ли пустота после хуеты? Возможно ли ордена после пустоты? Возможен ли Путин после Магутина? Возможно ли жертвы после Жерара? Возможен ли Вирна после вины? Возможно ли ПВО после PhD? Возможно ли до после после? Возможно ли я, мы после Колымы? Возможно ли херувимы после Хиросимы? Возможно ли баксы после Барта? Возможно ли ты после мы? Возможно ли я после этого? Возможно ли это после меня?